В моей жизни нет ничего сверхъестественного. Я следую своим путем и стараюсь по мере сил пройти его достойно. И что же это за путь? Путь того, кто ищет любовь. И замолкает на мгновение, вертя в руках почти пустую бутылку. А любовь — это трудный путь. Трудный, потому что он либо вознесет тебя к небесам, либо низвергнет в преисподнюю, говорю я, не вполне относя эти слова к самой себе. Он ничего не отвечает. Быть может, он еще погружен в пучину безмолвия, но вино вновь развязало мне язык, и я чувствую необходимость высказаться. «Ты сказал, что в этом городке что-то изменилось. Да, мне так кажется. Но я не уверен, и вот поэтому захотел привести тебя сюда». «Так это проверка?» «Нет, это дар той, кто поможет мне принять верное решение». «Кто это?» «Приснодева». «Приснодева, я могла бы и сама догадаться. На меня производит сильное впечатление то, что после стольких странствий, открытий, новых горизонтов, открывшихся ему, все еще сильна в нем католическая прививка, сделанная в детстве. А вот я и мои друзья, по крайней мере в этом отношении, переменились сильно. Вина и грехи уже не тяготеют над нами. Как славно, что после всего, через что тебе пришлось пройти, ты сумел сохранить прежнюю веру». «Нет, не сумел. Я потерял ее и вновь обрел». «Веру? В Деву? В невозможное, небывалое, фантастическое ты не познал плотской любви? Ты избегаешь активного секса?» «Вовсе нет, с этим все нормально. У меня было много женщин». Я ощущаю укол ревности и сама удивляюсь этому. Но внутренняя борьба вроде бы улеглась, и мне не хочется, чтобы она началась вновь. Почему она — дева? Почему Богоматерь не покажет нам, как обыкновенную женщину, подобную всем прочим? Одним глотком он приканчивает бутылку, там оставалось еще немного. Спрашивает, не хочу ли я еще вина, он раздобудет, но я отказываюсь. «Я хочу только, чтобы ты мне ответил. Всякий раз, как мы затрагиваем некоторые темы, ты сейчас же переводишь разговор на другое». «Она и была самой обычной женщиной. Она родила и других детей. В Писании сказано, что Иисус был старшим из троих братьев. Непорочное зачатие Иисуса имеет иной смысл. Мария начинает новую благодатную эру, открывает другой этап. Она космическая невеста, земля, которая принимает небо и оплодотворяется им. И в этот миг, благодаря тому, что у нее хватило отваги принять свою судьбу, она дает Богу возможность сойти на землю и превращается в великую мать. Я не в состоянии следить за ходом его мысли, и он понимает это. Она — это женский лик Бога, она наделена собственной божественной природой. Речь его звучит негладко, слова выговариваются с трудом, с напряжением, словно он совершает грех, произнося их. «Богиня?» — спрашиваю я. Я жду, что он объяснит мне это, но он не продолжает разговор. Еще несколько минут назад я с иронией думала о том, как крепко вбит в него католицизм. А теперь мне кажется, что он совершает святотатство. «Кто такая дева?» «Кто?» «Богиня», — настаиваю я. «Это трудно объяснить». Ему явно не по себе, и с каждой минутой все сильнее. «У меня здесь есть кое-что при себе. Если хочешь, можешь прочесть. Не буду я сейчас ничего читать. Объясни мне так. Он тянется за бутылкой вина, но она пуста. Мы уже не помним, что привело нас к этому колодцу. Возникает ощущение чего-то необыкновенно значительного. Словно каждым своим словом он творит чудо. Ну, говори же. Ее символ — вода. Ее окружает туман. Богиня обнаруживает и проявляет себя в стихии воды. Туман вокруг нас, казалось, ожил, обрел собственное бытие, превратился в некую священную субстанцию, хотя я по-прежнему не вполне отчетливо понимала смысл произносимых им слов. Не стану углубляться в историю. Если захочешь, сама прочтешь рукопись, которая у меня с собой. Знай только, что эта женщина — богиня. Дева Мария, иудейская Шехина, египетская Изида, Великая Мать, София присутствуют во всех мировых религиях. Ее пытались предать забвению, поставить под запрет. Она прятала и меняла обличье, но культ ее переходил из тысячелетия в тысячелетие и дошел до наших дней. Один из ликов Бога — это женский лик. Я гляжу на него. Блестящие глаза устремлены в клубящийся перед нами туман. Понимаю, что можно больше не настаивать. Он и так продолжит свой рассказ. О ней говорится в первой главе Библии. Помнишь, и Дух Божий носился над водою. И он поставил ее под и над звездами. Это мистический брак земли и неба. О ней же говорится и в последней главе Писания, когда «и дух, и невеста говорят, прииди». «И слышавший да скажет, прииди». «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». А почему женский лик Бога символизирует вода? Не знаю. Но обычно он избирает это средство, чтобы выявить себя. Может быть, потому что вода — это источник жизни. Ведь в утробе матери мы 9 месяцев окружены водой. Вода — это символ женской власти, на которую не посмеет претендовать, которую не решится оспорить даже самый просвещенный и совершенный мужчина. Он замолкает на мгновение и продолжает. В каждой религии, в каждом веровании она проявляет себя так или иначе, но проявляет непременно. Для меня, католика, ее черты явственно проступают в образе Девы Марии. Он берет меня за руку, и минут через 5 мы уже выходим из Сен-Савена. Минуем по дороге невысокую колонну, увенчанную крестом. Но вот, как странно, там, где обычно принято помещать лик Иисуса Христа, мы видим образ Пресвятой Девы. Мне вспоминаются его слова, и совпадение удивляет меня. И вот теперь тьма и туман обволакивают нас с ног до головы. Я представляю себя в воде, в материнской утробе, там, где еще нет времени, где бытие не отягощено сознанием. Да, все, что он сказал, исполнено смысла, и смысла ужасающего. Я вспоминаю пожилую даму, сидевшую рядом со мной на лекции. Вспоминаю рыжую девушку, приведшую меня на площадь, ведь и она говорила, что вода есть символ богини. «Километрах в 20 отсюда есть пещера», — продолжает он. 11 февраля 1858 года одна девочка вместе с 2 другими детьми собирала хворост неподалеку от нее. Девочка была болезненная, слабенькая, страдала астмой, а родители ее были так бедны, что едва ли не нищенствовали. И в тот зимний день она побоялась переходить небольшой ручей вброд, вдруг вымокнет. Сляжет, а родителям не обойтись без тех жалких денег, что она приносит в дом. И в этот миг появилась перед ней женщина, облаченная в белые одежды, в сандалиях, украшенных золотыми розами. Обратясь к девочке почтительно, как к принцессе, она попросила ее сделать милость. Снова прийти сюда столько-то раз, после чего исчезла. Двое других детей, впавшие при виде всего этого в столбняк, сразу же рассказали о происшествии всем, кому только можно. А жизнь девочки с той минуты превратилась в сущую пытку. Ее взяли под стражу и потребовали, чтобы она заявила, будто ничего подобного и не было. Ей сулили денег за то, чтобы она попросила у явившейся всяких благ и чудес. А в первые дни ее родителей прилюдно оскорбили на площади, говоря, что их дочка выдумала свою встречу, чтобы привлечь к ним внимание. Девочка же, а звали ее Бернадетта, ни малейшего понятия не имела о том, кого увидела. Женщину в белых одеждах она назвала То, и ее обеспокоенные родители обратились за помощью к местному священнику. А тот попросил, чтобы девочка при следующей встрече спросила, как зовут незнакомку. Бернадетта сделала, как было сказано, но в ответ получила лишь улыбку. То являлась ей еще 18 раз и чуть ли не всегда безмолвно. Впрочем, был случай, когда женщина попросила Бернадетту поцеловать землю. Не понимая, зачем это надо, девочка повиновалась. В другой раз То попросила вырыть в пещере ямку. Бернадетта послушалась, и тотчас из ямки вытекла струйка грязноватой воды. Еще бы, ведь в пещере иногда прятались от непогоды дикие свиньи. «Выпей», — приказала женщина. Вода была до того грязная, что Бернадетта трижды зачерпывала ее и трижды выплескивала, не решаясь поднести ко рту. Наконец, хоть и с отвращением, но выполнила приказ. А вырытая ею ямка вновь наполнилась водой. Человек, слепой на один глаз, бросил несколько капель в лицо и тотчас прозрел. Молодая мать, пребывавшая в отчаянии от того, что умирает ее новорожденный сын, погрузила его в этот источник, а температура в тот день упала ниже нуля, и младенец поправился. Мало-помалу весть о чудесном источнике распространилась по всей округе, и тысячи людей стали стекаться в деревню. Бернадетта все же пыталась узнать, как зовут чудесную гостью, но та лишь улыбалась в ответ. Но в один прекрасный день То повернулась к девочке и сказала: «Я — непорочное зачатие». Обрадованная Бернадетта со всех ног побежала к священнику рассказать ему об этом. «Не может такого быть», — отвечал тот. «Никому, дочь моя, еще не удавалось быть одновременно и деревом, и плодом. Окропи-ка ее святой водой». По глубокому убеждению священника, лишь Бог может существовать с самого начала начал, а Бог, по всем приметам, мужчина. Бернадетта окропила То святой водой, но женщина лишь кротко улыбнулась. Больше ничего не последовало. А 16 июля женщина появилась в последний раз. Вскоре после этого Бернадетта постриглась в монахини, даже не подозревая, как разительно переменила она жизнь маленькой деревни, в окрестностях которой была эта пещера. Источник не иссяк, и чудеса продолжались. История об этом облетела сначала Францию, а потом и весь мир. Деревня стала расти и меняться, стала городом. Приехали купцы, открылись гостиницы и магазины. Бернадетта умерла и была похоронена вдали от родных мест. Она так никогда и не узнала о том, что произошло. Нашлись люди, которые решились поставить церковь в затруднительное положение. Благо, к этому времени Ватикан уже признал возможность явлений. и принялись творить чудеса, но были вскоре разоблачены как шарлатаны и мошенники. Церковь установила жесткие правила. С такого-то числа чудесами признаются лишь феномены, выдержавшие строгую проверку, проводимую врачами и учеными. Но вода все струится, и больные выздоравливают. Мне послышались какие-то звуки, и я испугалась. Но он продолжает сидеть неподвижно, а туман вокруг нас получил имя, обрел прошлое. Я размышляю над рассказанной историей и над тем, откуда он знает все это. Ответа у меня нет. Я думаю и о женском лике Бога. У человека, сидящего рядом со мной, метущаяся душа. Не так давно он написал мне, что намерен поступить в семинарию, однако же он уверен, что у Бога женский лик. Он неподвижен. Я же ощущаю себя заключенной в утробу Матери-Земли, где нет ни времени, ни пространства. История Бернадетты словно бы разворачивается у меня перед глазами в окутывающем нас тумане. Снова звучит его голос. Бернадетта не знала двух самых важных вещей. Во-первых, до того, как здесь установилось христианство, эти горы были населены кельтами, а культ богини был главным в их цивилизации. Многие и многие поколения осознавали женский лик Бога, получали частицу его любви, его славы. А во-вторых, незадолго до того, как произошло явление, высшие иерархи Ватикана собрались на тайное совещание. Никто из посторонних не знал, что они там обсуждали. А уж сельский священник из Лурда и подавно. Князья церкви решали, следует ли объявить догмат непорочного зачатия. И в конце концов решили, что следует. Однако широким массам верующих не объяснили, что же это все-таки значит. «К тебе-то какое это имеет отношение?» — спрашиваю я. «Я ее ученик. Я учился у нее», — говорит он. «Ты что же, видел ее?» «Видел». Мы возвращаемся на площадь, проходим те несколько метров, что отделяют нас от церкви. В свете фонаря различаю колодец и на закраине его бутылку и два стакана. Должно быть, там сидели влюбленные, думаю я. Сидели молча, а говорили друг с другом без слов, только сердцами. Когда же сердца высказали все, они стали сопричастны великих тайн. Вот и снова никакого разговора о любви у нас не вышло. Да это и не важно, я чувствую, что нахожусь в преддверии чего-то очень значительного и что должна использовать это, чтобы понять как можно больше. На минуту вспоминаются мне мои занятия в университете. Сарагоса, спутник жизни, которого я все мечтала повстречать, но все это кажется далеким, окутанным туманной дымкой, такой же, что застилает сейчас городок Сен-Савен. «К чему ты рассказал мне про Бернадетту?» «Сам не знаю», — отвечает он, не глядя мне в глаза. «Может быть, потому что мы недалеко от Лурда. Может быть, потому что завтра день непорочного зачатия. А может быть, потому что хотел доказать тебе, мой мир не столь пустынен и безумен, каким может показаться. Часть его составляют и другие люди, и они верят тому, что говорят. Я никогда и не говорила, что твой мир безумен. В большей мере это относится к моему миру. Я трачу лучшие годы жизни, корпя над книжками и тетрадками. А ведь они не выведут меня оттуда, где я все знаю наизусть. Я почувствовала, что мне становится легче. Я понимала его. Я ждала, что он снова заговорит о богине, но, обернувшись ко мне, он сказал: «Пора спать. Мы много выпили». Он уснул сразу же. А я долго лежала, вспоминая все сразу. Туман и площадь, и вино, и разговор. Потом прочла рукопись, которую он мне дал, и ощутила прилив счастья. Бог, если он и вправду существует, это отец и мать.